Глава 4. Зря я думала, зря надеялась, что за лето все пройдет. Вина, тоска, стыд, жаркое томление. Я помогала маме по хозяйству, встречалась с бывшими одноклассницами, ходила на речку с соседскими девчонками и ребятами, но это спасало только днем, а ночами я опять маялась, вспоминая Олега, и с нетерпением считала дни до возвращения в город. Решила, мне надо его увидеть, иначе же с ума сойду. Еще хотя бы раз увидеть. И повод есть. Извинюсь за то, что его наказали из-за меня. 100 раз позвонила Ивановой, пока наконец дозвонилась. Но надежд моих она не оправдала. Сказала, что фамилии его не знает. «А твой Витя? Он ведь не может не знать. Спроси его, пожалуйста». «Ну, спрошу, если не забуду. А тебе зачем?» «Надо». «Ну-ну, запала, да?» — хмыкнула она. «Наверняка обсмеет потом». Но мне было уже плевать, если честно. Когда я дозвонилась до нее в следующий раз, она долго не могла понять, что от нее хочу. «Чья фамилия? У кого спросить? У Вити?» «Зачем? Какой Олег?» «Не знаю никакого Олега». «Да не помню, что я там кому обещала». «Ой, слушай, Романова, ты сейчас вообще так не вовремя. У меня поезд вечером, я и так ничего не успеваю. Давай как-нибудь потом». От досады я чуть не плакала. Но утешала себя тем, что пока я дома, мне его фамилия все равно ничего не даст, а уж потом я с Аньки ни за что не слезу. Но в сентябре Иванова в универе не появилась. На правах старосты я спросила у Инки, ее подруги, почему Аньки нет. «Так она сейчас в какой-то глуши под Красноярском, у тетки своей в деревне». «Зачем? Учеба же». «Да там где-то поблизости у ее Вити военные сборы, вот она и увязалась следом». «Сборы?» — пролепетала я. «Ну да», — равнодушно ответила Инка. «А это надолго?» «Откуда ж я знаю? Может, месяц, может, 2». Анька не появилась ни в октябре, ни в ноябре. Увидели мы ее только в середине декабря, перед самой сессией. Залетела к нам в аудиторию минут за 5 до начала пары, румяная, довольная, с огромным животом. «Девчонки, я ж попрощаться пришла», — сообщила с порога. «Ой, Анька, как? А ты куда? А универ?» — загалдели все наши хором. «Я взяла академ, и вообще я перевожусь в Воронеж». «Почему? Зачем?» «Ну, с Витей поеду», — улыбнулась она. «И в Ату же закрывают, да еще осенью приказ был. Ну и всех в Воронеж переводят». Такой гвалт поднялся. Наши спрашивали, как жизнь ее замужняя, скоро ли рожать, кого ждут, мальчика, девочку. И только меня волновало совсем другое. «Как закрывают? Как переводят? И в Ату не могут закрыть». Его же еще царь основал, Александр II. Там такой комплекс. Огромный, красивый, целый город в городе. Там столько офицеров, героев выпустили. Это я уже погуглила. Но главное, как же Олег? Как мне теперь его увидеть? Зачем я, дура, столько ждала? Мне хотелось крикнуть своим одногруппницам, чтобы замолкли все немедленно, чтобы прекратили тарахтеть про всякие глупости. Но сама лишь столбом стояла у окна, ошарашенная, и ни слова не могла вымолвить. Потом, когда она уже расцеловалась со всеми и выскочила из аудитории, я припустила следом, нагнала ее в коридоре. «Аня, подожди! Ты обещала узнать у Вити номер Олега!» Она остановилась, посмотрела на меня с раздражением, и я почувствовала себя такой жалкой. «О, простонала она. «Мне как-то не до того было, и сейчас Витьке не позвонить. Ладно, давай лучше сделаем так. У меня твой номер есть. Я Витю попрошу... Он Олегу передаст и скажет, чтоб связался с тобой, как будет возможность, хорошо?» «Да, спасибо большое». Я не знаю, передала ли Иванова мой номер или нет, как обещала, но от Олега не было ни звонков, ни сообщений. А я ждала, каждый день ждала. Иногда сама звонила Аньке, но теперь абонент всякий раз был неизменно недоступен. Значит, не судьба. Значит, надо забыть. Просто забыть, как будто ничего не было, и жить дальше. Утешала я себя, рыдая в подушку. А в первых числах января новость о закрытии авиационного училища уже перестала быть новостью. Военный городок опустел. Август 2015 год. Когда я начала слепнуть? Наверное, 2 года назад, когда защищала кандидатскую. Ночами сидела, корпела, вот и результат. Да и до сих пор плотно работаю за компьютером. А что делать? Теперь один глаз видит так, будто я под водой. Левый. С правым положение лучше, но тоже не фонтан. На таблице Сивцева отчетливо вижу только 3 верхних строки. Дальше уже все плывет и двоится. И очки никакие не подходят. Смешанный астигматизм. Кератоконус. Четвертая стадия. К офтальмологу я очень долго не могла дойти, все никак не получалось выкроить время. На работе буквально пропадала. Защита, лекции, семинары, факультативы, спецкурс. И, конечно, старалась сдавать материал так, чтобы моим студентам было интересно, чтобы увлеклись, загорелись так же, как я когда-то. И удалось. Пусть не со всеми, но группу своих адептов, как их называл Стасик, мой муж, точнее уже бывший муж, сколотить удалось. Все началось с обычного факультатива по этике и стандартам журналистики. Помимо теоретических заданий, мы вели проекты, искали злободневный материал, публиковались в разных изданиях, крупных и не очень. Случалось, что наши статьи вызывали общественный резонанс. Случалось, что мы даже меняли чьи-то судьбы. Так, например, одна моя студентка, Лариса Рогова, обратила внимание на мальчонку в подземном переходе. Ребенок лет 5, грязный, неухоженный, истощенный, просил милостыню. Мы всей нашей дружной командой с азартом занялись этим делом. Выясняли, откуда малыш, кто его родители, в каких условиях живет и почему вообще сидит в стылом переходе. Нас оттуда гнали. Никто из соседей по паперти не хотел ничего говорить. В полиции и органах соцзащиты от нас отмахивались. Однако, когда вышла статья о маленьком Никите, которого родной отец, безработный алкоголик, избивал и заставлял просить милостыню, чтобы было на что пить, сразу все всколыхнулись. И администрация города, и опека, и просто неравнодушные люди. Ребенка забрали от горя отца, вылечили, выходили, взяли в приемную семью. Это была наша первая значимая победа. А как воодушевились мои ребята. Но главное, я видела, что для них принципы профессиональной этики, особенно такие, как долг и честность журналиста, перестали быть какими-то отвлеченными понятиями. Вот только Стасик стал раздражаться. Нет, поначалу он относился снисходительно, посмеивался даже. Потом пошли обиды. Сперва молчаливые упреки, показная холодность, взгляды, тон. Потом начались скандалы. Стоило мне только заикнуться, что мы с ребятами собираемся. Стасик тотчас вскипал. «Ты своим студентам времени уделяешь больше, чем мне», — орал обиженно. «Только и слышу. Ребята то, ребята сё. Нет, Маша, ты скажи, что ты с ними носишься? Что за детский сад? Есть утвержденная программа, по ней их и учи. Я же со своими студентами не ношусь, как дурак с писаной торбой. Я их учу тому, чему должен. А то, чем вы занимаетесь, это инфантилизм чистой воды. Ладно, мы твои забавы ничему не мешали, но они разрушают наш брак». «Ты разве не видишь? Наши отношения трещат по швам. Ты не понимаешь?» Я не понимала. «Она не понимает!» — театрально всплескивал он руками, как будто обращался к кому-то еще. «У всех жены как жены, а у меня не пойми что. Ты мне просто как соседка. Пришла-ушла. А где горячий ужин по вечерам? Где отглаженные рубашки? Где забота о муже? Где секс, наконец?» У тебя же вечно то голова болит, то устала, то критические дни, то рано вставать. Я уже не помню, когда мы в последний раз занимались сексом. 8 марта точно было. Ты издеваешься? Нет, ты скажи, я что, много прошу? Я долго терпел. Думал, ну захотелось ей поиграть, пусть поиграет. Но это уже переходит все границы разумного. В конце концов Стасик выставил мне ультиматум. Или он, или вот эта вся ерунда. Но развелись мы по другой причине. В мае мне пришло приглашение из Гамбургского университета, а Стасику — нет. Это был удар для него, ведь у него серьезные лингвистические исследования, множество публикаций в уважаемых изданиях, монографии, связи, наконец. А я? Что я? Ношусь по городу, как он говорит, со своей сворой, высунув язык в поисках жареного материала. По-человечески мне было его жалко, даже в тот момент, когда он багровый от избытка эмоций в сердцах кричал: «Ты мне всю жизнь испортила!» Стасик хватался за голову и ходил кругами по гостиной. На меня даже не глядел. «Нет, ну какая ж ты неблагодарная тварь! Я ж все для тебя делал, все: шмотки, цацки, курорты, протекция. Да кем ты была до меня? Никем. Голодранка, без роду, без племени. Нищая аспиранточка в драном пальто. О да, зато с красным дипломом. Только кому нужен твой диплом? Думаешь, ты так легко кандидатскую защитила, потому что такая умная? Ха-ха, 3 раза. Думаешь, тебе хорошую нагрузку дают, потому что ты такой замечательный преподаватель? Ага, конечно. Без меня ты бы и на полставки часов не наскребла. Я за тебя просил, и отца, и других. Я тебя продвигал, я устраивал твою карьеру, а ты... Змея ты неблагодарная. У Стасика от напряжения вздулась на лбу вена, а в уголках рта скопилась слюна. Я сидела на диване, молча наблюдая за его метаниями. Если вначале я намеревалась сообщить Стасику, что откажусь от Гамбурга, то теперь просто ждала, когда истерика закончится. И понимала. Это конец. Развод и девичья фамилия. Его оскорбления меня не ранили. Просто я вдруг с холодной ясностью осознала, насколько мы разные, бесконечно, несовместимо разные. И 3 года назад я совершила глупейшую ошибку, выскочив за него замуж. «Посмотрим, кем ты без меня будешь», — бросил Стасик напоследок. «И не рассчитывай, что тебе после развода что-то отломится». Я и не рассчитывала. Кератоконус — невоспалительное заболевание глаз, когда роговица выпячивается вперед, истончается и принимает форму конуса. На 1-й и 2-й стадии носят особые линзы, на 3-й и 4-й нужны операции, разные, в зависимости от толщины роговицы. В июле мы со Стасом развелись, быстро, без лишнего шума. Еще накануне я собрала свои вещички и съехала в съемную однушку. Не удержалась, конечно, от пафосного жеста. Вернула ему все украшения, что он дарил. Шубу норковую тоже вернула. Все равно она мне не очень нравилась. Бегать в ней по городу в поисках жареных новостей не слишком удобно. Он принял, хотя и скривился. «Можешь себе оставить. На черный день». В итоге, после 3 лет брака от мужа у меня осталась только фамилия — Чернецкая. Но и это временно. Просто со дня на день я ждала вызова из Гамбурга, и загранпаспорт боялась поменять не успею. Только вот Гамбург все откладывался и переносился. Постоянно возникали какие-то мелкие проволочки, так мне говорили. Позже Шурочка, ассистент ректора, по секрету поведала мне, что можно не ждать, никакой поездки не будет. Руководство университета сильно против моей кандидатуры и уже направило отказ. Начался учебный год, и я поняла, насколько прав был Стасик. Во всяком случае, в том, что касается нагрузки. Мои дисциплины отдали другим преподавателям. Мне же навязали совершенно новые, и часов выделили. Кот наплакал. Проректор, мой бывший свёкор, который раньше при встрече непременно останавливался и ласково спрашивал, «Как дела, Машенька?», теперь здоровался сухо, и то, если столкнемся нос к носу. А так предпочитал вообще не замечать. Про зарплату и вовсе молчу. Этих крох едва хватало на оплату квартиры. Но тут я все же выкрутилась, нашла подработку в интернете, стала писать статьи на заказ, от рекламных текстов до аналитических обзоров на серьезные темы. Последнее, правда, попадалось редко. Ну а для души мы с ребятами завели свой канал и вообще стали очень активно завоевывать сетевое пространство. И пространство ответило нам взаимностью. Количество подписчиков росло в геометрической прогрессии. Под каждым роликом разворачивалась целая дискуссия, а порой закипали такие ожесточенные баталии, что приходилось вмешиваться, призывать публику к миру и взаимопониманию, чистить ветки комментариев. То, что мы прежде обсуждали лишь узким кругом с моими студентами, теперь стали выкладывать на суд общественности. Наши идеи, наши взгляды, наши планы. И эта жизнь захватила меня с головой, пока не проснулась утром от боли в левом глазу, настолько сильной и острой, что, казалось, туда вонзили нож. Но по-настоящему я испугалась, когда попробовала разлепить веки и поняла, что глаз не видит. Ни контуров, ни цветных пятен, как раньше, он не различал. Сплошная пелена. В глазной клинике, куда меня отвезли на скорой, сняли боль, но сказали сразу, отек роговицы пройдет, разрыв зарубцуется, но зрение не вернется, потому что нужна операция, сложная и срочная. Такую делают разве только в микрохирургии, а это очередь, длиной в несколько месяцев. И, конечно, деньги. Совсем впасть в уныние мне не дали мои ребята. Навещали каждый день, веселили, заряжали энергией. При них мне даже как-то стыдно было ныть и жаловаться. «Видать, ты хороший преподаватель», — заметила как-то соседка по палате, пожилая бурятка из Забайкалья, Наталья Борисовна. «Вон тебя как студенты любят. Когда я училась в меди, мы тоже так любили одну». Наталья Борисовна страшно любила поговорить, и на 3-й день больничного существования я уже оказалась настолько посвящена в подробности ее жизни, что знала, от чего скончалась бабушка ее мужа и где служит племянник медсестры, которая сидела с ней на приеме в детской поликлинике, когда та еще работала педиатром. В общем-то, ее бесконечные разговоры меня не раздражали, потому что она не требовала ни отклика, ни вовлечения, ни реакции, просто говорила и говорила, тихо, монотонно, как сказочница, и под ее речь я преспокойно могла думать о своем или вообще уснуть. Потому, когда она вдруг непривычно громко воскликнула, а затем разразилась яростными проклятиями, я испуганно вздрогнула. Круглое, обычное, добродушное и безмятежное лицо исказилось лютой злобой, даже жутковато стало. При этом она пристально смотрела в телевизор. Портативный, черно-белый, с крохотным экраном и двумя усиками антенны, как у радиоприемника. Он умещался на ее тумбочке. Наталья Борисовна привезла его с собой, чтобы не пропускать свой сериал. «Что случилось, Наталья Борисовна?» — забеспокоилась я. Она продолжала с шипением выплевывать ругательство. Я прислушалась, по телевизору показывали вечерний выпуск местных новостей. Говорили о строительстве какого-то завода, который даст сотни рабочих мест и принесет сотни миллионов бюджету области. Потом перешли на незаконную вырубку леса, но лесорубы Наталью Борисовну так не возмущали. «Ты извини, Маш, что я так», — успокоившись, сказала она. «Просто слов нет. Какие же они гады!» «Кто?» — не поняла я. «Ну как кто? Шубин этот проклятый. Слышала, поди о таком. Он же строит у нас завод на месте бывшей птицефермы». «Слышала, конечно. Крупный бизнесмен, меценат. А что с заводом не так?» «Ну, милая моя, это ж сурьмянный завод». «Сурьма сама по себе страшно ядовита, а ее соединение еще в разы токсичнее. Я уж молчу про экологию. Ты сама должна знать, что все эти переработки тяжелых металлов убивают и почву, и водоемы, и все вокруг. Но сурьма еще и очень опасна для человека. Ее пары попросту разрушают легкие сосуды, сердце, вызывают всякие кожные болезни. Еще при Союзе работала я в Якутии в одном поселке. Отправили меня туда сразу после института по распределению. Так вот, там тоже завод работал сурьмяный. Так там экзема и пневмокониоз были через одного. Это у жителей поселка, а у рабочих того завода так вообще поголовно». «А что такое пневмокониоз? Это, моя милая, необратимое и неизлечимое заболевание легких. Это когда человек постоянно дышит парами и пылью той же сурьмы, у него развивается вот такая гадость, и уже не вылечить никак. Но сейчас, может, как-то по-другому строятся такие заводы? Может, будут применять какие-нибудь новые технологии очистки?» Наталья Борисовна поджала губы и, глядя на меня, как на дурочку, покачала головой. «Какие технологии очистки? Бог с тобой! Да вокруг таких заводов ни травинки не растет, даже насекомых и то нет. Мыши, крысы убегают, а люди будут жить, дышать этим. Куда им податься? Но ни властям, ни вашему меценату Шубину дела нет никакого, ни до природы, ни до людей. Подумаешь, какое-то богом забытое село в несколько сотен человек, когда там у них такие деньги крутятся. Они ж, сволочи, только о наживе своей думают. А то, что землю губят, людей обрекают, да плевать они хотели. Первый раз, что ли? Ты же журналистка, должна знать». «Но можно ведь как-то бороться, поднять общественность, митинги устроить, петицию создать». «А то мы не боролись. Еще когда этот Шубин только купил бывшую птицеферму, мы сразу стали писать во все инстанции, и мэру, и губернатору, и в Минприроды, и в газету. Да куда только не писали. Ни ответа, ни привета». Она раздосадованно махнула рукой. «Строят. Почти построили. Совсем скоро уже, говорят, производство запустят. Этот меценат ваш, Шубин, знаешь, как с нашими мужиками потолковал, когда они попытались помешать строительству?» «Как?» «А вот так. Приехали на больших черных джипах. Ну вот прям как бандиты из фильмов. Такие, знаешь, здоровые, бритоголовые. Целая толпа их нагрянула. Избили наших так, что мы их по одежде узнавали только». Она отвернулась, всхлипнула, прижала к лицу ладонь. «Зятя моего Костю и других, всех, кто им попался, почки отбили, руки, ноги переломали. Костя наш потом 2 месяца лежал в травматологии в райцентре, поломанный весь. Он и сейчас еще на костылях ходит. Да не он один пострадал. Пал Палыч, учитель у нас в школе, голову пробили. Слава богу, жив остался». «Послушайте, но это какой-то беспредел», — возмутилась я. «Надо было в полицию, в областную прокуратуру». Наталья Борисовна горько усмехнулась. «В полицию? Да они все заодно. Писали мы, обращались. И где наше заявление? У Шубина ведь все везде схвачено, все куплено. Знаешь же, как у них рука руку моет. А после нашего заявления на следующий же день сгорел один из домов. Повезло еще, что огонь на соседние дома не перекинулся. Официальная версия — что-то там с проводкой. Хотя ежу ясно, поджог. Это они нас так предупредили. Ой, да нам прямым текстом сказали, мол, дома у вас старые, проводка плохая. Глядишь, вот так и все село выгорит дотла, если не образумимся. Это ужас какой-то. Да, все знают, все понимают, но делают вид, будто так и надо. Сами молчат и нам рты затыкают. Видишь, даже в местных новостях про Шубина, как говорят, места рабочим даст, молодец какой, бюджет области пополнит. Нет, это так оставлять нельзя. Есть и станции, и повыше, есть, в конце концов, общественность. До середины ночи Наталья Борисовна рассказывала мне о бесчинствах Шубина, и ее отчаяние заразило меня. Я потом уснуть не могла. Не то чтобы я поверила каждому ее слову, наверняка ведь она сгустила краски, но если даже там отчасти правда, то с этим никак нельзя мириться. Ребятам своим, когда навестили меня на следующий день, рассказала об этом в двух словах и попросила собрать для начала о Шубине всю информацию, что есть в сети. «Только будьте осторожны», — просила я. «Никакой инициативы, никуда не влезайте. Пока просто собираем открытые сведения. И, пожалуйста, без лишних разговоров. Все только между нами. Дело, возможно, серьезное». «Можно подумать, этот Шубин какой-то Дон Корлеоне», — фыркнул Паша Грачев. Мой самый бойкий и настырный студент. Неугомонный энтузиаст. Иногда он слегка зарывается и начинает со мной чуть ли не флиртовать, но это несерьезно. Главное, на него всегда можно положиться. Кто знает, пожалуй, я плечами. Мало ли. Так что ваше участие светить не будем. То есть вы, Мария Алексеевна, в случае чего хотите принять весь огонь на себя? Вы, хрупкая, одноглазая женщина, собираетесь рвануть на баррикады против этого Корлеоне, а нам, здоровым и сильным, предлагаете отсидеться в окопе? Паша, я рассмеялась, вы еще дети, а я преподаватель и не имею права вами рисковать. Какие мы дети, выступила Лариса Рогова. 20 лет. А мне так вообще 21, добавил Паша. Я даже по меркам Ботсваны уже взрослый дядя. И разница в возрасте у нас с вами всего 6 лет. Так себе разница. Они шутили наперебой, строили планы, фонтанировали идеями и так разошлись, что медсестра отчитала их и меня вместе с ними. Это больница, а не вокзал. Что вы тут за базар устроили? Здесь людям необходим покой. Расходитесь, давайте, живо. А вы, Чернецкая, возвращайтесь в палату, иначе завтра все лечащему врачу расскажу. Паша Грачев вздумал огрызаться, но я его перебила. Павлик, ты же взрослый дядя, должен понимать. Везде свои порядки. Не создавай мне лишних проблем. Умолкаю. Паша выставил ладони в примирительном жесте. Когда они ушли, я еще несколько минут сидела в коридоре на клеенчатом диванчике. Не хотелось отпускать легкое, приятное ощущение, оставшееся после их ухода. Знала, что как только вернусь в палату, снова навалятся смутные переживания, тягостное предчувствие, беспорядочные мысли о том о сём, и бесконечные невеселые рассказы Натальи Борисовны еще больше будут нагнетать хандру. Я ей искренне сочувствую, но иногда просто устаешь от негатива. Однако на нее этим вечером неожиданно снизошло романтическое настроение. С мечтательным видом она рассказывала про свою первую любовь. Анатолий его звали. Веселый такой, разбитной парень, а я наоборот скромницей была. Ну, хорошенькая. Жаль, фотографий с собой нет, я бы тебе показала. Между нами так ничего и не случилось. Только на танцы ходили несколько раз. Он меня потом до дому провожал, смотрел так. Однажды поцеловать хотел, а я оттолкнула его и сбежала. Дурочка пугливая. А теперь вот жалею. Он потом на другой женился. Ребята говорили уже после всего, что Толик меня любил, а закрутил с другой мне назло. А оно вон как вышло. Другая забеременела, жениться ему пришлось. Ох, помню, я рыдала, год целый убивалась. Только успокоилась немного, как он однажды пришел, пьяный. На колени падал, прощения просил. Говорил, мол, жену оставит ради меня. Но мы ж тогда, знаешь, какие были, принципиальные, гордые, правильные. Я его прогнала, а потом ревела белугой всю ночь. А через несколько месяцев мужа своего встретила. С ним как-то спокойно все было, без страстей. Но видишь, живем до сих пор и счастливы. Но только своего я время от времени вспоминаю. Все думаю, А как бы оно получилось, если бы мы сошлись тогда? Ничего, наверное, не получилось бы. Такая сильная страсть, она же как болезнь, как горячка. А у тебя-то, Маша, кроме студентов твоих есть кто? А то, гляжу, только они тебя навещают. На самом деле меня навещали не только они, но еще и Шурочка с работы. Мы с ней, можно сказать, подруги. Но я поняла, что Наталья Борисовна имела в виду совсем не то. Я этим летом развелась. Она поохала, посокрушалась, потом, видимо, любопытство взяло вверх. «А что так?» «Не сошлись характерами», — пожала я плечами, выдав дежурную формулировку, которая, впрочем, вполне подходила под наш случай. «Ну ничего, ты молодая, найдешь еще свое счастье. А это, может, у вас и не любовь была, а вот такая же страсть». Перегорело, и все. Я задумалась. А испытывала ли к Стасику хоть что-то похожее на любовь? Нет, он мне нравился. Он так красиво ухаживал, красиво говорил и подкупал своими серьезными намерениями. И мама тогда еще живая донимала обычными родительскими переживаниями. Когда замуж, когда внуки. Наверное, я и правда испортила Стасику жизнь. Плохая из меня жена получилась. На двойку с минусом. А как любовница... Так вообще ноль. Он ведь вовсе не придирался, когда упрекал меня в том, что я избегала с ним спать. Так оно и было. Избегала. Не всегда, конечно, но хваталась за каждый удобный повод. Ну вот такая я. Просто у меня другие интересы, цели, увлечения. Мне этого просто не надо. И тут же, словно в ответ на мои мысли, вспыхнули воспоминания. Студенческая свадьба, чужая квартира, Олег, его сильные руки, горячее тело. И тут же кровь жарко прихлынула к щекам. «Нет-нет», — устыдилась я. «Это был единичный случай, временное помутнение рассудка. Это было так давно. Я просто сама что-то придумала, нафантазировала». И тут же, противореча себе, мечтательно улыбнулась. «Да, помнится, я тогда полгода убивалась. Или дольше. Теперь уже неважно. Он тогда так и не объявился, не дал о себе знать». А то, что случилось между нами ночью, ну, это психология чистой воды. Я просто была тогда романтичной дурочкой, наивной и неискушенной. И тут он, брутальный да нельзя, сильный, смелый, суровый. Просто мечта для таких глупеньких девочек. Выписали меня с напутствием постараться все же изыскать возможность прооперировать глаз, а лучше оба. После выписки я еще некоторое время ходила с повязкой, точнее, сидела дома. Законный больничный позволял тунеядствовать еще целый месяц точно. По работе я, конечно, ужасно скучала, хотя ребята наведывались ко мне чуть не через день. По двое, по трое, а иногда и всей группой. Девочки сами хозяйничали у меня на кухне, потом все вместе пили чай. «Мы тут вот что нарыли», — сообщил Павлик Грачев. «Шубин реально тот еще упырь. Сейчас покажу его табло». Павлик выудил из рюкзака планшет, поводил пальцем по экрану, повернул ко мне, предлагая полюбоваться широким мясистым лицом немолодого лысеющего мужчины. Полные губы, второй подбородок, брыли, глаза буравчики. «Да, не слишком симпатичный тип», — признала я. «Мягко сказано», — скривился Павлик. «Этот несимпатичный тип еще в 90-х зажигал. В смысле, орудовал. С мелочевки дань собирал, бизнес покрупнее отжимал. Ну, сами знаете, какими методами это делалось. Я вот с одним человеком пообщался». «Паша, ну я же просила об этом не распространяться с левыми людьми». «Так какой же он левый?» — выкатил круглые глаза Павлик. «Он, короче, дядька жены моего кореша, бывший опер. Он вот рассказал, как Шубин раскрутился. И тачки жёг, и людей калечил. Сейчас он типа остепенился и стал легальным бизнесменом. Там у него и рестораны, и гостиницы, и какие-то предприятия по области, и акции какого-то банка, и весь такой якобы благодетель. То выставку организует, то детдому подкинет китайское тряпье или ящики с тушенкой, сгущенкой. И, конечно, везде во все трубы об этом гудят». «Да», — кивнула я, — «тоже наслышана. Я вообще о нем раньше только хорошее слышала». «Так все наслышаны, но есть то, что широкой публике неизвестно». «Как он в 90-е беспределил?» — хмыкнул Руслан Алишеров. «Кому это сейчас интересно? И вообще, может, чел исправился. Покуролесил в молодости, а теперь грехи искупает тушенкой и выставками». «Не-е-е-е». Пашка довольный мотнул головой. «Грехи далекого прошлого оставим пока в прошлом. Недавно тоже было кое-что. Ну вот, например, 3 года назад он купил лесок. Не просто лесок, а заповедник. Там тоже активисты возмущались, но быстренько заглохли. Да так, что их не слышно и не видно. А на месте леса — коттеджный поселок для буржуев. Потом, может, помните, в прошлом году пьяная девка сбила на пешеходном переходе женщину? Так вот эту девку не посадили, да. И вообще все это дело спустили на тормозах. А девка эта, думаете, кто у нас? «Родственница Шубина какая-нибудь?» — предположила Лариса Рогова. «Нет, родственницей стать она не успела. Любовница его. Ну, на тот момент была». «Фу!» — сморщилась Лариса. «Как можно? С таким Боровым? И я не только о внешности». «Лорик, деньги, а к тому же большие, очень красят человека и помогают примириться с его недостатками», усмехнулся Паша и тут же, подняв указательный палец вверх, добавил. «Так думают многие, но не я». Девушки еще немного побурлили на тему любовниц Шубина, но затем Паша продолжил. «Ну и про завод тоже все правда. То есть про побои местного населения я не знаю ничего, но это сурьмяное производство — жесть просто. Ваша бабка из больницы, Мария Алексеевна, не соврала. Там реально труба. Максимум 10 лет, и там будет мертвая зона». Но Шубин умудрился получить все разрешения, и весной уже завод должен начать работать. «Может, на него зеленых наслать?» — предложила Лариса. «Насылали. Ему их митинги, как слону дробина. Очень ловко он умеет всем неугодным рты затыкать. Не сам, конечно, люди его. Ему-то надо образ беречь. Дядька тот, ну, что опером был, говорит, у Шубина разруливает все некий Миллер. То ли он его правая рука... То ли начальник службы безопасности, то ли все вместе. Но, короче, все проблемы устраняет он. Причем быстро и эффективно. Пару раз у Шубина возникали какие-то терки среди себе подобных, таких же акул. Ну и те слились в итоге. А ведь очень серьезные люди были. Что еще за Миллер? Вот про него ничего найти не удалось, вздохнул Павлик. Он себя никак не афиширует. Такой, в общем, серый кардинал. Но хоть что-то про него известно? «Ладно, фоток нет, но кто он, откуда, молодой, старый, Миллер, это кличка или фамилия?» «Да ничего про него не известно. Дядька единственное сказал, что не судим, не привлекался, нигде не фигурировал. Но те, кто с ним сталкивался, предпочитают об этом забыть навсегда». «Бандюган, наверное», — изрекла Лариса. «Какой-нибудь рецидивист». «Господи, час от часу не легче», — озадачилась я. Одно дело приструнить заворовавшегося предпринимателя, и совсем другое — ввязываться в войну с криминалом, пусть даже информационную войну. Но как теперь отступать? «Не кажется вам, что зря мы это затеяли?» — осторожно спросила я. «Нет, не кажется», — хором возмутились ребята. «Да вы что?» «Но если все так, как Паша говорит, то это попросту опасно, понимаете?» «Мария Алексеевна, вы же говорили, что худший враг, с которым сталкивается журналист, — это интеллектуальная трусость». «Не я, а Оруэлл», — вяло поправила я. Мы припирались до хрипоты, но ребята мои доводы попросту не слышали. Максималисты, нонконформисты, чтоб их. Но какая ж я дура была, что так опрометчиво вовлекла их в эту историю. «Если вы боитесь, Марья Алексеевна, то можете не участвовать. Мы сами», — холодно изрек Алишеров. «Что сами?» Не удержалась я от снисходительного тона и тут же пожалела. И правда, зачем я так? Сама их завела, растравила, а теперь на попятную. «Все сами. Кое-какой опыт имеется». Алишеров взирал на меня, как на предательницу. «Петицию на имя губернатора, главного эколога и президента создадим, статьи во все интернет-издания направим, ролики смонтируем и по всем пабликам разошлем, по всем соцсетям волну поднимем. Ну, не мне вам рассказывать про вирусный маркетинг». Вот еще не хватало их самодеятельности. Я не за себя боюсь, за вас, и отвечаю за вас. Мы тут все совершеннолетние, и сами за себя отвечаем, — запальчиво ответили они. Хорошо, но никаких сами, — твердо сказала я. Ваши имена и лица нигде не должны фигурировать. Я лично не привык прятаться за спины женщин, — гордо заявил Алишеров. Молодец, похвально. Вот закончишь универ, и можешь хоть кидаться на амбразуру. Но пока я ваш преподаватель, я за вас отвечаю. В конце концов, я руководитель кружка, и вы обязаны меня слушать. Если нет, то, к моему сожалению, кружок наш прекращает свое существование». Ребята еще немного побурчали, повозмущались, но уступили. Обещали слушаться и не лезть на рожон. Они ушли, а у меня на душе осело тягостное предчувствие.